светите ноябрь, я зажигаю свечи, предо мной фотография твоя, снова и снова память возвращает меня в те дни, снова и снова я грущу о них. Возвращает меня в те дни, снова и снова я грущу о них. Прощай навеки, последняя любовь, прощай навеки, и нет печальней слов. Уже нельзя. Нас познакомил случай, и я думал, что он счастливым был. Мне бы не верить лучше, а я встретил тебя и полюбил. Сказочный праздник лета был прекрасен и чист, как ты, как ты. Яркое солнце, травы и цветы. Сказочный праздник лета был прекрасен и чист, как ты, как ты. Яркое солнце, травы и цветы. Прощай навеки, последняя любовь. Прощай навеки, и нет печальней слов. Июльский вечер, любимые глаза, и нашу встречу вернуть уже нельзя. Прощай навеки, и нет печальней слов. Июльский вечер, любимые глаза, и нашу встречу вернуть уже нельзя. Девчонку встретил, как пришла любовь, даже не заметил. Целовались под акацией, с ней мы до рассвета. Но пришлось расстаться нам в середине лета. Девчонку ту, когда душу напоила. Белая акация, не тревожь мне рану. Но как же мог поддаться я твоему обману? Белая акация, что ж ты натворила? Ароматом сладостным душу напоила. Белая акация, не тревожь мне рану. Но как же мог поддаться я твоему обману?